Глава 7. Отыскать дом Виктора Багирова, холост, 36 лет, не судим, оказалось делом несложным. Гораздо сложнее было проехать к нему, преодолев все препятствия, связанные со строительством новой станции метро. Таксидермист жил в частном доме. Мария давно не была в этом районе Москвы и теперь смотрела по сторонам с некоторым удивлением. Справа от дороги светились окна 16-этажных домов, сверкали неоновые вывески баров, ресторанов и ночных клубов. Слева из сумеречной темноты выступали еще более темные очертания приземистых одноэтажных частных домов. Справа был почти Лас-Вегас, слева, покрытая тьмой, утонувшая в разводах грязи и мерцающих пятнах луж, деревня Гадюкина. Нужный дом оказался вблизи строящейся станции метро. Он был огорожен деревянным забором, поверху которого была пущена колючая проволока. Вывеска, прибитая к забору, гласила «Таксидермическая мастерская В. Багирова. Изготовление и продажа чучел животных». Буквы были выведены ровно и прямо. Видно было, что выводила их крепкая рука уверенного в себе человека. Маша припарковала машину, выбралась из салона и, перепрыгивая через лужи, кое-как добралась до железной дверцы. Здесь она увидела приделанный к забору домофон. Нажатие кнопки, гудок, в динамике что-то зашуршало, а затем хрипловатый голос произнес «Кто там?». Маша склонилась над домофоном и громко сказала «Меня зовут Мария Любимова. Я вам звонила пару часов назад». Дверь с тихим писком отворилась. Мария вошла во двор, с опаской поглядывая по сторонам, ожидая, что из тьмы с лаем выскочит какой-нибудь барбос, как это принято в частных домах, однако ничего подобного не случилось. Маша взошла на ступеньки невысокого крыльца и собралась постучать в дверь дома, но дверь эта распахнулась сама собой, и в прямоугольнике света Любимова увидела невысокого крепкого мужчину. «Входите», — сказал он и посторонился, давая Маше дорогу. В прихожей горела флуоресцентная лампа, и в ее неверном свете Мария с любопытством оглядела Виктора Багирова. Он выглядел на свой возраст. Темно-рыжие, почти каштановые волосы аккуратно подстрижены и зачесаны на бок. Взгляд темных глаз поражает своим спокойствием. Лицо рябоватое, немного апатичное, но твердая полоска губ говорит о сильном характере. Одет таксидермист был в белую футболку и джинсы, а поверх всего этого длинный фартук из грубой коричневой кожи. «Могу я взглянуть на ваше удостоверение?» — осведомился Багиров спокойным голосом. «Да, разумеется». Мария достала из сумки удостоверение, раскрыла его и выставила перед собой. Мужчина внимательно прочел все, что там было написано, затем кивнул, посторонился и спокойно проговорил. «Проходите в комнату, Мария Александровна. Там у меня рабочий беспорядок, но пусть это вас не пугает». Мария вошла в комнату и тут же остановилась, изумленно приподняв брови. Повсюду, на шкафах, на полках, на столе стояли чучела птиц и мелких животных. Все они были выполнены так искусно, что казались живыми. Окна были завешены белыми, непроницаемыми шторами. На широком столе лежало что-то жутковатое, напоминавшее зверька, по которому проехал каток. Заметив замешательство Марии, хозяин дома объяснил: «Вы оторвали меня от работы». «Вы работаете на дому?» «Да, здесь у меня и дом, и мастерская, и магазин. Садитесь, где вам удобнее». Мария прошла к антикварному дивану, покрытому истертой плюшевой тканью, и с опаской присела на краешек. Диван оказался крепче, чем выглядел. Багиров повернулся к ней спиной и взял со стеллажа початую пачку Мальборо. Движения у него были сильные и уверенные, а открытая шея напоминала шею борца или боксера. «Интересная у вас работа», — сказала Маша. «Ага», — отозвался Багиров, пытаясь найти спички на консоли, заваленные нитками и тюбиками с клеем. — Чем-то похоже на вашу. — И чем же? Он закурил, затем повернулся к Маше и ответил. — На допросах вы, опера и следователи, вытягиваете душу из своих подозреваемых. — Я поступаю гуманнее, так как потрошу уже мертвые тушки. — Не очень удачная аналогия, — сказала Мария и снова оглядела комнату. Серая сова и черный ворон, делившие одну полку под самым потолком, холодно и внимательно смотрели на нее сверху. И Мария вдруг подумала, что у человека, который набил этих несчастных птиц соломой и опилками, в точности такой же взгляд. «Нравится?» — поинтересовался он. «Да», — — честно ответила Мария, — только немного жутковато. — Это с непривычки, — сказал Виктор. — А вы представьте, что находитесь в зоологическом музее, и все тут же встанет на свои места. — Хорошо, попытаюсь. Маша посмотрела на белку, грызущую кедровую шишку. Белка выглядела совершенно живой, бойкой и шаловливой. — Давно вы работаете чучельником? — спросила она у Багирова, разглядывая белку. — Мы профессиональные таксидермисты. Обижаемся, когда нас называют чучельниками, — отозвался он. — В нашей среде это ругательное слово, которым называют таксидермистов, халатно относящихся к работе и вместо произведений искусства, создающих огородные пугало. — Вы их продаете? — Что? — Вы продаете всех этих зверей? Виктор усмехнулся. — А вы думаете, оставляю себе? Он качнул рыжей головой. — Нет, не оставляю. Люди готовы платить большие деньги за возможность иметь у себя в доме зверя, которого не нужно кормить или выгуливать. — Это правда? — удивилась Маша. — Они заводят себе мертвых зверей вместо живых? Багиров снисходительно хмыкнул, но я пошутил. Хотя думаю, что и такие извращенцы существуют. Большинство моих заказчиков — охотники. Иногда люди преподносят чучело зверей и птиц своим начальникам в качестве оригинального и дорогого подарка. Мария хотела что-то спросить, но вдруг услышала тихое жужжание, донесшееся откуда-то из-за стены. Она повернула голову и посмотрела на крепкую железную дверь, ведущую, должно быть, в соседнюю комнату. Жужжание прекратилось. Маша взглянула на таксидермиста. Что это был за... Багиров ткнул дымящейся сигаретой в сторону огромной кошки, стоящей в углу комнаты и держащей в зубах кролика с перекушенной шеей, и сказал: «Видите этого зверя?» «Да», — Маша рассеянно вгляделась в свирепую кошку. «Это рысь?» Он качнул головой. «Нет, это сервал, северный подвид. Занесен в Красную книгу. Но чиновника, который его прикончил, это не остановило». «И часто вам заказывают чучело из зверей, занесенных в Красную книгу?» — поинтересовалась Мария. Он посмотрел на нее спокойным взглядом. «Вы бы удивились, если бы узнали, насколько часто». «Это отвратительно», — сказала Маша. Таксидермист качнул массивной головой. «Многие с вами не согласятся. Зверьком больше, зверьком меньше. На нашей планете каждый год исчезает несколько видов животных, и всем на это плевать». «А как же Гринпис?» Виктор улыбнулся. «Вы это серьезно?» Мария слегка покраснела и пожала плечами. Глядя на нее, Багиров глубоко затянулся сигаретой, а затем выдохнул вместе с дымом. «Охотники еще не самые безбашенные клиенты. Больше всего меня передергивает от невинных старушек, которые приносят мне трупы своих домашних питомцев, кошечек, собачек, попугайчиков, и просят сделать из них чучело, и чтобы было как в жизни. Ужас!» — искренне проговорила Мария. «Зачем им это нужно?» Виктор лениво дернул мускулистым плечом. «Ну, тут как раз все просто. Они не могут добиться личного бессмертия, но пытаются обеспечить его своим любимцам». Маша нахмурилась и строго сказала: «Это не бессмертие. Это имитация бессмертия. Вы уверены? А вы нет?» Багиров выпустил изо рта облачко дыма, похожее на лохматого зверя, посмотрел, как оно расплывается в воздухе, и задумчиво произнес: «Как знать. Быть может, делая из зверя чучело, мы удерживаем на этом свете частицу его звериной души». На это Марии нечего было сказать, а Виктор странно усмехнулся и произнес каким-то насмешливо-задушевным голосом: «Знаете, среди этих божьих одуванчиков есть и такие, которые были бы и сами не прочь улечься на мой рабочий стол». «Это шутка?» — тихо спросила Маша. Таксидермист внимательно посмотрел ей в глаза. «А вы как думаете?» «Я думаю, что таких сумасшедших нет». Он несколько секунд изучающе смотрел ей в глаза и вдруг рассмеялся. Смех у него был глуховатый и какой-то противоестественно ровный, словно смеялся не живой человек, а робот. Внезапно Багиров оборвал смех и констатировал: «Итак, вы из полиции. Чем могу помочь?» «Я хочу поговорить о вашей сестре Эльзе». Мария ожидала любой реакции, но в спокойном лице Виктора Багирова не дрогнул ни один мускул. «Моя сестра ушла из жизни год назад», — сказал он. «Дело давно закрыто. Не думал, что спустя год всей этой историей кто-нибудь заинтересуется. Есть основания считать, что в гибели вашей сестры виноваты три ее однокурсницы. — Осторожно, — проговорила Мария. — Вы об этом знаете? — Да, я об этом слышал. Багиров снова выпустил изо рта косматое облако дыма, а Маша вдруг заметила, что на консоли, рядом с которой стоял таксидермист, помимо тюбиков и ниток, лежали два острых ножа с широкими, остро отточенными лезвиями. — Откуда вы об этом узнали? — спросила Маша. — Мне рассказывал следователь. — Лапников? — Виктор кивнул. — Да. — И как вы к этому отнеслись? — Как отнесся? И снова ленивое пожатие плечами. — Да никак. Когда человек выбрасывается в окно, глупо искать виноватых. Виноваты все. Или никто. — Странная точка зрения, — сказала Маша. Багиров усмехнулся. — Другой у меня нет. И я не вижу никакого смысла говорить сейчас об этом. Эльзу к жизни не вернешь. В конце концов, моя сестра была слишком нежным цветком, и рано или поздно что-нибудь подобное должно было с ней случиться. Эльза оставила перед смертью записку. Да, я знаю. Стихотворение-то очень странное. И в нем явно слышится угроза. Что ж, вполне может быть, согласился Багиров. Но вы должны учитывать, что когда Эльза его писала, она была не в себе. Одному Богу известно, какие мысли роились в тот миг в ее маленькой умной головке. Виктор достал из пачки новую сигарету и прикурил ее от первой. Научный руководитель вашей сестры рассказал мне, что Эльза интересовалась китайской мифологией. Более того, однажды она подготовила доклад о духах мщения, в которых превращаются некоторые люди после своей смерти. Правда? Таксидермист швырнул окурок в пепельницу, сделанную из головы какой-то огромной ящерицы. Я об этом ничего не знаю. И что же это за духи? В средневековом Китае беззащитные люди лишали себя жизни перед домом тех, кто их обидел, чтобы потом превратиться в духа и отомстить им. Отличный обычай, — одобрил Багиров. Но, увы, он расходится со здравым смыслом. И с моим личным опытом, кстати, тоже. Он замолчал, посмотрел сквозь завесу табачного дыма на Марию, а потом спросил: и все же, почему вы интересуетесь этим делом? 10 ноября, в годовщину смерти вашей сестры, бывшая однокурсница Эльзы, Ирина Романенко, была найдена мертвой. Ирина Романенко? Багиров наморщил широкий лоб. Кажется, она была подругой Эльзы. Да. Это еще не все. Два дня спустя мы нашли тело Татьяны Костриковой. Рука с сигаретой замерла возле рта Багирова. Он чуть прищурил свои темно-зеленые глаза и уточнил: — Вы серьезно? — Абсолютно, — сказала Маша. — Ну, дела. Он усмехнулся. Моя сестренка вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчицам. — А что, может быть, это было бы вполне в ее стиле. Одна беда — мертвые не возвращаются. Но мстить умеют не только мертвые, но и живые. И вновь в широком лице Багирова не дрогнул ни один мускул. Он посмотрел Маше в глаза и вдруг отчеканил: — Я знаю, как закончить этот разговор прямо сейчас. — И как же? — У меня есть алиби. 9 и 10 ноября я был у своей любовницы. — И вы не выходили из дома? — Ни разу. — Чем же вы занимались? В основном пил, в промежутках занимался любовью. И ваша подруга может это подтвердить? Она пила вместе со мной, не говоря уже про все остальное. Вы можете назвать мне ее имя и адрес? Разумеется. Правда, должен предупредить, она замужняя женщина, и муж у нее очень ревнивый. Если вы заявитесь в открытую и начнете при нем расспрашивать мою подружку про нашу связь, ее муж взбесится и прикончит вас обеих. А вы не боитесь, что он заявится к вам? Нет, я мало чего боюсь в этой жизни, Марья Александровна, и уж точно не ревнивых мужей. Маша хотела уточнить, чего же он все-таки боится, но тут из-за стены снова донеслось странное жужжание, и вновь Багиров сделал вид, будто ничего не происходит. Что ж, сказала Мария, пожалуй, я услышала все, что хотела. Послушайте, Виктор, взгляд Маши смягчился, а на губах заиграла улыбка. Можно попросить у вас чашку чая и что-нибудь перекусить? Я с обеда ничего не ела. Багиров пристально посмотрел ей в глаза, а потом вдруг усмехнулся и непонятно проговорил. — А вы никогда не сдаетесь, верно? — Не понимаю, о чем вы, — пожала плечами Маша. — Если вам жалко для меня чашки чая, постарайтесь ничего здесь не трогать, — сказал Багиров. — Это в ваших же интересах. С этими словами он повернулся и прошагал в просторную кухню с плитой и старинным резным буфетом, которую Маша заметила, когда входила в комнату. Едва он скрылся из вида, как Мария быстро поднялась на ноги и подошла к железной двери, из-за которой доносилось жужжание. Взявшись за ручку, Мария плавно опустила ее вниз и легонько потянула дверь на себя. Раздался легкий щелчок, и дверь открылась. Маша испытала острое чувство дежавю. Вот так же, несколько дней назад, она пробиралась в чулан к сатанистам, только сейчас сердце ее почему-то билось быстрее, чем тогда. Виктор Багиров при всем его флегматичном спокойствии казался Марии куда более загадочной и зловещей фигурой, чем парень-автомеханик, вообразивший себя Алистером Кроули. Маша прислушалась к тому, как Багиров звенит чашками и ложками на кухне, затем распахнула дверь и скользнула внутрь, нашарила рукой выключатель на стене и щелкнула рычажком. Свет залил огромную комнату, которая на первый взгляд показалась Маше точной копией той, в которой она только что была. Тот же большой рабочий стол, тоже обилие чучел животных. На столе стояло чучело белого козленка со склоненной головой. Маша уже собралась развернуться и выскользнуть обратно, но вдруг уловила краем глаза какое-то движение, а вслед за тем услышала легкий, жужжащий звук. Она снова взглянула на козленка и застыла с открытым от ужаса ртом. Козленок изменил положение тела, теперь он смотрел прямо на нее, и на мордочке его появилось что-то вроде гневной гримасы. Снова раздалось жужжание, козленок приподнял ногу, а затем резко пристукнул копытцем по железной крышке стола. Маша попятилась, и тут задвигались сразу несколько чучел. Только теперь она разглядела, что это были не просто чучела, а странные симбиозы из мертвой плоти и механизмов, пружин, шестеренок, хромированных суставов, встроенных прямо в эти неживые тела, щенок с искусственным фосфорицирующим глазом и разрезанной спиной, из которой торчали стальные позвонки, черепаха, панцирь которой был откинут, как панель, и обнажал начинку из проводков, спаек и клемм, огромный красный краб, тело которого заканчивалось беличьими лапками и беличьей головой со скаленной окровавленной пастью, какой-то пушистый длинноухий зверек, стоявший на четырех лапах, вместо морды у него было приделано пластиковое кукольное лицо с высунутым язычком, который мелко вибрировал, расколотое черное пластиковое яйцо, из которого выглядывал перевитый проводками цыпленок. Но самым страшным экспонатом была гусиная голова, стоявшая на черном постаменте под стеклянным колпаком. Голова была живая, и то и дело поворачивалась то левой, то правой стороной, словно хотела получше разглядеть Марию. От ужаса в горле у Маши перехватило дыхание. Резкий окрик вывел ее из оцепенения. «Какого черта вы тут делаете?» Маша вздрогнула и обернулась. На пороге комнаты стоял Багиров, и в правой, чуть приподнятой руке его мерцал лезвием нож. «Что?» — голос Марии сорвался. «Что это за твари?» «Это то, чем я занимаюсь в свободное от работы время», — сказал Виктор. «Но вас я сюда не приглашал». За спиной у Маши снова что-то тихо зажужжало, а затем послышался странный звук, похожий на человеческий вздох. Маша побледнела. Заметив это, Багиров усмехнулся и сказал: «Это всего лишь механические игрушки. Хотя для меня они скорее произведение искусства. Сшить краба с белкой и научить получившуюся тварь щелкать зубами — это, по-вашему, искусство?» — хрипло проговорила Маша. Багиров опустил нож. «Таксидермист становится художником тогда, когда в его работе прослеживается идея, а само произведение наделено смыслом». «И в чем здесь смысл?» «Я художник, а не критик. Я создаю свои механические скульптуры, критики интерпретируют. Чучело животных — материал, с которым я работаю. Вот и все. Мне нравится оживлять мертвую плоть, скрещивая ее с электроникой и механикой. Пусть это еще и не жизнь, но уже и не смерть». Слова Багирова ужаснули Машу, но она нашла в себе силы сохранить спокойствие. Чуть прищурив глаза, Она поинтересовалась: «Воображаете себя Господом Богом?» Багиров усмехнулся. «Многие мнят себя богами, Марья Александровна. Вот только совершенные формы пока создает только природа». Слева от Марии снова кто-то зашевелился. Она скосила глаза и увидела чучело белого волка, вернее, половину чучела, так как передняя часть зверя словно выпрыгивала из стены. Глаза зверя, казавшиеся совершенно живыми, смотрели на Машу, и в них горел хищный алчный огонь. Встретившись с Машей взглядом, волк зарычал. Любимого с трудом отвела взгляд от механической игрушки. «А как насчет людей?» — спросила она вдруг. «Что мешает вам использовать их в качестве материала?» «Из человека сделать чучело невозможно», — сказал Багиров. «А как же вождь пролетариата, который лежит в мавзолее?» «Его делали не таксидермисты, а бальзамировщики. Люди совершенно другой профессии». Багиров перевел взгляд на белого волка, застывшего в прыжке, и задумчиво проговорил: «Иногда жизнь и смерть ничем не отличаются друг от друга. Некоторые из нас мертвы еще при жизни, а другие просто не способны умереть». И снова Мария услышала тихое жужжание. Поискав глазами, она с удивлением обнаружила, что не видит источника звука, однако в дальнем конце комнаты она обнаружила еще одну дверь. «Вам пора идти», — сказал Виктор. Маша взглянула на таксидермиста, и ей показалось, что лицо его странно напряглось. «Да», — вымолвила она, — «мне действительно пора. Простите, что вторглась сюда без приглашения». Она двинулась к выходу, но, обходя Багирова, задела этажерку, на которой стояли чучела птиц. Одно из чучел упало на пол и вдруг забило крылом. Багиров быстро поднял птицу, нажал на основание ее крыла, и она замерла. Он протянул птицу Марии: «Это вам, в подарок». Мария остановилась и посмотрела на протянутую птицу. «Я не люблю чучело», — сипло произнесла она. «Думайте об этой чайке как о живой. Это моя работа, и у меня есть все основания гордиться ею. Возьмите, если не хотите меня обидеть». «Хорошо», — вымолвила Мария. Багиров взял с полки белый пластиковый пакет и сунул в него чайку. Затем всучил пакет Маше. Взяв пакет, она тихо, почти смиренно спросила: «Могу я воспользоваться вашей ванной комнатой?» «Да, конечно. Идемте, я вас провожу». Покинув страшную комнату с трупами-механоидами, Маша вздохнула с облегчением. Виктор провел ее через внутренний крытый крышей дворик и указал на деревянную дверь, покрытую белой облупившейся краской. «Это здесь, только осторожнее с раковиной, она шатается». В ванной комнате, выглядевшей на удивление современно, Маша взяла с подзеркальной полки мужскую расческу, быстро достала из кармана носовой платок, сняла с расчески несколько темно-рыжих волосков и завернула их в платок.